Скорость моя увеличилась незначительно, хоть прибавил он почти 4 круга. Каждый последующий круг шел все тяжелее и медленнее, но зато появились измененные участки кожи на животе и немного на руках. «Эх», — вздыхал Маиль, глядя на себя, а потом на Зурдаха, почти полностью черного, «а кому-то везет. Ой, ладно тебе, мы вон сколько ядер тебе добыли. Мало, хочу больше». Они оба стали сильнее, и это лишь подстегивало их поскорее найти путь на поверхность. Им нужен был тоннель, подобный тому, где они встретили драуков, такой же большой и ведущий наверх. Туда они возвращаться передумали, хоть дорогу и помнили, да и удалились они уже очень далеко, на многие недели пути. Зурдах не верил, что другого пути не существовало. Так и оказалось. Они нашли другую дорогу и новый тоннель. Тоннель был огромен, наверное, еще больше предыдущего, того, где они убили драуков, поэтому на его исследование ушла неделя. Они совершали много вылазок, прежде чем войти в него окончательно. Радовало одно: вокруг него были сотни, если не тысячи мелких ходов, пещерок и нор. Это была главная проблема мелких тоннелей. Они обычно вели либо в тупики, либо завалы, либо переходили в лабиринтообразные подземные сети пещер. А вот крупные вели либо глубоко вниз, либо наверх. Этот же конкретный довольно ощутимо поднимался вверх. Тьма в нем была еще разреженнее, чем в предыдущих, и Зурдах теперь, своим обостренным ощущением, сразу это заметил. Это его напрягло. Он рассчитывал на тьму. Тьма слабее, намного. «Значит, мы точно вверх поднимаемся», — заметил Маиль. За спиной у них были корзины с запасами еды и воды, а в руках по копью. «Да, вверх», — соглашаясь, пробормотал Зурдах, пытаясь сделать каплю тьмы. Получилось, но усилий пришлось приложить в несколько раз больше обычного. И он понимал, чем выше они поднимутся, тем сложнее ему станет создавать тьму и управлять ею. «Огромный», — прошептал Маиль, рассматривая своды и стены тоннеля. Зурдах окинул взглядом все вокруг. Главное, что привлекало взгляд, это дорога. Ей давно не пользовались, но она не была заброшена и завалена камнями. По ней вполне можно было проехать на ящерах, запряженных в повозку. «Эх», — вздохнул Маиль, глядя на уходящую вперед дорогу, — «нам бы сюда парочку ездовых ящеров, помчались бы прямо до поверхности. Мы даже не знаем, ведет ли этот тоннель туда, а куда он еще может вести. Датшарк его знает». Посмотрел на потолок высотой в сотню локтей Зурдах. Стены покрывали как светящиеся, так и тусклые наросты, а сталактиты и сталагмиты торчали почти всюду, кроме той центральной части тоннеля, которая использовалась раньше как дорога. Только она была более-менее расчищена от всего постороннего. Шли они краями, так было безопаснее, чем оставаться на виду. Можно было спрятаться между сталактитами, булыжниками, наростами. Правда, в тот раз от драуков это им особо не помогло, но они и не рассчитывали их тут встретить. Кроме того, каждые 100-200 шагов пути попадалась парочка боковых ответвлений, куда можно было скрыться в случае опасности. Именно этого им не хватило тогда, когда на них наткнулись драуки. Впрочем, для них наоборот обошлось к лучшему. Оба они стали сильнее именно из-за этой случайной встречи. «Этот тоннель мне нравится побольше», — заметил Маиль, схватив со стены насекомое, размером с ладонь. Оно теперь беспомощно барахталось в воздухе сотнями лапок. «Только не жри всякую гадость», — засмеялся Зурдах, — «и не собирался». Маиль подбросил насекомое и в воздухе разрубил копьем. Давно они не проводили тренировки с копьем, слишком узкие были тоннели и пещерки. И сегодня они провели первую такую тренировку за долгое время. Путь проходил спокойно. Зурдах с Маилем постепенно привыкали к этому открытому пространству, но ночевали только в отнорках, благо таких хватало. Еды тут было предостаточно, а под сталактитами скапливались лужицы, так что даже воду искать не приходилось. Понемногу они привыкали к скорости друг друга, проводя по несколько раз в день тренировки. Ну а Зурдах испытывал свои измененные ноги в деле, иногда забавы ради дробя камни. Охотились они постольку поскольку, только трижды убив крупных тварей, и то лишь потому, что те сами норовили сожрать их. Сильно они не спешили, но и медленно не шли. Никаких трупов, брошенных повозок, ящеров, ничего им по пути не попадалось. Только длинный заброшенный тоннель, ведущий наверх. Изредка они находили гоблинские черепа, очень старые, почти вросшие в наросты и покрытые мхом. Возможно, остальные части тел и кости растащило зверье. Все это время Зурдах думал о поверхности. Хотелось наконец увидеть ее. Он помнил это место по воспоминаниям, по другим жизням. светлое, наполненное цветами, яркими красками, зеленью и чистым свежим воздухом. Совсем другое, нежели подземелье. Тоннель неуклонно шел вверх, пусть и под небольшим углом. А это значило, что выбрали они правильно, он ни разу не опускался вниз. Если он будет продолжать подниматься, то приведет нас на поверхность, вдруг сказал Маэль. Или в какой-нибудь город Драу, омрачил его Зурдах. Или город Драу, согласился Маэль. Ну если мы увидим, что там Драу, то туда не пойдем. Зурах хмыкнул. Главное, чтоб нас не увидели, это тоже. Однако, пока никаких Драу и близко не было видно, только пустынный тоннель, вдоль стен которого продолжали свой путь Зурдах и Маэль. Довольно скоро, уже через неделю, им пришлось выбирать, потому что этот огромный тоннель в какой-то момент разделился на два помельче. Сразу встал вопрос, по какому из тоннелей продолжать путь, туда или туда, размышлял вслух Маэль, указывая копьем то на один проход, то на другой. Зурдах же молчал и прислушивался к своему чутью и чернопрядцу в костях. Зуд он не испытал ни в одном из тоннелей. Он специально прошелся пару тысяч шагов вперед по каждому тоннелю. Разницы никакой между ними не было. Разве что второй создавал ощущение еще большей заброшенности и запустения. Но во все остальном. В живности, тварях, размере, они были одинаковы. Уже через пару часов пути он начал плавно заворачивать влево. Так продолжалось не менее трех дней, а потом он и вовсе резко вывернулся вправо. И вот на этом самом повороте в тоннель вливались четверо явно рукотворных тоннелей поменьше, высотой пару 3-4 десятка локтей. Зурдах и Маэль застыли. Было очевидно, что идти в эти четыре тоннеля нельзя, нужно либо продолжать двигаться по-большому, либо возвращаться. Так может вот он-то и ведет на поверхность, смотри, им явно пользуются, подал голос Маэль. Зурдах думал и смотрел, вне всяких сомнений, тоннелем пользовались, и он точно продолжал плавно подниматься вверх, очень плавно, а значит, действительно мог вести на поверхность. Именно то, что им пользовались, его и напрягало. Что ж, сказал Зурдах, убеждая скорее себя, чем друга, если там нет драуков, обычные драу для нас с тобой проблемой не станут. Я точно так же, как они, владею тьмой, ну а драуков я почувствую заранее. После этих слов они двинулись вперед. Тоннель то сужался, то расширялся, но меньше 500 шагов его ширина ни разу не бывала. Так что и места спрятаться тут хватало. Типичный ландшафт подземелья позволял. За неделю пути им раз 5 попадались проходы, вливающиеся в этот тоннель, тоже, несомненно, рукотворные, но никто оттуда не выходил и не выезжал. Но так было только поначалу. Чем дальше они шли, тем больше видели следов того, что этот тоннель использовался. Да, тут по-прежнему было много тварей, те же пшарки постоянно галдели на потолке, а мелкие стайки хищных ящериц носились между сталактитов и сталагмитов, загоняя очередную добычу. Обоих молодых гоблинов большая часть тварей подземелья избегала, кровью ощущала исходящую от них опасность, особенно от Зурдаха. Еще бы, в его теле теперь было огромное количество паучьей крови, которую и животные, и насекомые чувствовали, особенно мелкие. Вот тут они и заметили впервые за столько лет разумных. В тысячи шагов от них из очередного бокового тоннеля въезжал караван. Глава 7. Слишком уж шумел караван, чтобы проехать незамеченными. Зурдах и Маэль услышали его еще до того, как увидели. Громкие, точно не драу, прошептал Маэль, прищуриваясь. Они крались все так же вдоль боковой стены, никем не замеченные. Зурдах кивнул, соглашаясь с словами друга. Драу, даже вооруженные отряды, передвигались относительно незаметно, и уж точно их бы не было слышно на все подземелье. Караван, люди, констатировал Зурдах, выбравшийся вперед и активировавший глаза, которые позволили увидеть ему идущие вдалеке повозки и людей, словно он находился совсем близко. Да, не драу, люди точно. Люди, удивленно переспросил Маэль, всматриваясь вперед. Он, в отличие от Зурдаха, с такого расстояния увидеть, кто там едет, не мог, только разглядел повозки с запряженными ящерами и силуэт всадников вокруг каравана. Они самые, подтвердил Зурдах. А драу среди них есть? Несколько минут молодой гоблин крался вперед и пристально всматривался, а затем сказал: нет, вернее, пока не вижу, может они в повозках. Снаружи точно нет. И чего не было в караване точно, так это драуков. В этом Зурдах ни капли не сомневался. Кости с тьмой чернопрядца молчали. Никакого зуда. Навскидку, основную часть охраны каравана составляли люди. Светлокожие, вооруженные, с приличной броней, копьями в руках и мечами на поясах. Зурдах и Маэль первое время следовали за ними на отдалении, в шагах 700, если не больше. Ближе подходить, естественно, опасались. Боялись, что какой-нибудь случайный разъезд охраны мог бы их обнаружить. Зря боялись. Скоро они поняли, что сильно переоценивают навыки людей. Кроме того, что они шумели, еще и факелы использовали, так как у самих зрение не было приспособленным к темноте, так что их было видно издалека. Любая тварь могла заметить караван и напасть, что, в следующую неделю, случалось не раз и не два. Даже более-менее крупных тварей охранники замечали слишком поздно. Видно, все же зрение их сильно подводило. Это для Зурдаха с Майлем тоннель выглядел сероватым, но все в нем было ясно различимым, а вот люди. Ну что, пойдем дальше за ними. Видимо, да, не обратно же возвращаться, а они, может, выведут нас куда-то, ответил Зурдах. В итоге решили двигаться вслед за караваном, не показываясь на виду, и проследить, куда именно идет караван. Потому что была велика вероятность, что он идет именно на поверхность. Именно такой вариант гоблинам нравился больше всего. Пока они шли за караваном, им стало спокойно как никогда. Все потому, что впервые за несколько лет они ощутили, что не одни в подземелье, что существуют остальные, не только драуки, но и люди. Что-то они слабые, первым высказал Маэль оценку каравану. Да уж, похоже на то, протянул Зурдах в ответ. Сказал Маэль это тогда, когда одна из не сказать что опасных тварей, трехглазый панцирник, размером по пояс, убил одного охранника и успел ранить другого, прежде чем его прибили. «Как так можно драться?» – тихо удивлялся Маэль. «Да они же плохо видят, эти люди», – напомнил Зурдах. «Все равно, слабаки». Иногда Зурдах аж дергался, когда видел, как с одной или с другой стороны на караван нападает тварь, которую проворонили охранники. Так и хотелось крикнуть и предупредить об опасности. Но в целом, не считая парочки потерянных охранников, караван более-менее справлялся с монстрами и двигался довольно бодро. Но сами бойцы, а Зурдах присматривался к ним, что по скорости, что по силе, проиграли бы даже слабому бойцу в ямах. Как они вообще выживали тут? Тихо удивился Маэль, глядя на очередную мелкую стычку. Чудом, ответил Зурдах. Потому что как такой многочисленный и одновременно слабый отряд выживал в подземелье, действительно было для него загадкой. Любая мощная тварь сожрала бы его полностью. Думаю, тут без драу не обошлось, через время сказал Маэль. Ну и они явно вглубь ярусов не забирались. За 2 недели, во время которых они незримо сопровождали караван, они наконец поняли, кого перевозили внутри, рабов. И большая их часть были женщины-рабы разных рас. Гнолих, гоблинш, мутанток, полукровок, даже была женщина-драу, и она, так же, как и остальные рабыни, была в оковах и ошейнике. Гоблины-самцы, как и гнолли, тоже были, их содержали более сурово. Вырваться они не смогли бы при всем желании. В этом плане драу так сильно не заморачивались, содержа своих рабов, и Зурдах понимал почему. Драу могли все держать под контролем благодаря тьме, но эти охранники вряд ли бы удержали десяток мощных и сильных гнолли, вырвись они на волю. Отсюда вытекал и ответ на вопрос, откуда едут люди и куда. Очевидно, они купили рабов у драу, больше было просто ни у кого. Еще удивительнее было то, что этим караваном командовала женщина, внешностью напоминающая чем-то драу, но не чистую драу, а полукровку, потому что в ее внешности неуловимо мелькали гоблинские черты. «Надеюсь, они едут на поверхность, иначе мы теряем время, следуя за ними», заметил Зурдах, продолжая наблюдать за караваном, который скрылся за очередным поворотом тоннеля, который теперь перестал быть ровным. Внутреннее ощущение тьмы Зурдаха говорило о том, что они плавно, но верно поднимаются наверх. У гоблина не раз возникали шальные мысли о том, чтобы освободить всех этих рабов, особенно когда он видел, как их выводит сходить по нужде и заводит обратно. Вот только он лучше других знал, никто из этих рабов не выживет тут, в подземелье. Никто. Без защиты все они просто умрут, без малейших шансов. Освобождать их, значит обрекать на гибель, а вести их некуда. Собственно, у Майля возникали похожие мысли, которыми он делился с другом. И оба понимали, что это невозможно. Они не собирались показываться каравану и как-то с ним взаимодействовать. Однако, вмешалась случайность, хотя, скорее, закономерность. Потому что в подземелье, рано или поздно, такое должно было произойти. На караван напали мощные твари, мутировавшие волки. И с такой охраной уже через пару минут боя оказалось, что они попросту не справляются. Зурдах, протянул Маэль, их же сейчас убьют, и тех, кто в повозках, и всех остальных. Вот срань, ругнулся Зурдах. Он хотел просто следовать за караваном на поверхность, а там, там как пойдет. Влезать, вмешиваться в их бои он вообще не собирался. Однако, когда один из волчар выше его ростом перевернул повозку и проломил ее бок, Зурдах зло выдохнул и понял, что вмешаться им придется. Смотреть, как убивают целый караван, они не могли, а шансов у него не было вообще. Охранники кое-как пока сдерживали натиск, отгоняя волков длинными копьями. Но еще минута, и замертво упало с разорванными глотками двое людей. «Пошли, поможем этим идиотам», – прошипел он. И Зурдах знал, что не переоценивает свои силы. Он видел, что любая из этих тварей ему по плечу, а уж вместе с Маэлем, точно. Нилария была крайне раздражена. Она не любила подземелье, а если точнее, она его ненавидела, и спускаться сюда она не желала бы никогда. Но пришлось, приходилось. Уже в третий раз за последний год. Вот только одно дело спускаться в подземелье 5 лет назад, а совсем другое, сейчас, спускаться за новыми рабами к Драу после того, что у них случилось в Пхеркхале, и после появления этих уродских драу-пауков желанием никто не горел. Решались лишь самые отчаянные смельчаки. И нет, по-настоящему смелой Нилария не была, но нужда заставляет совершать даже то, чего ты не хочешь. Ее заработок, ее бордель слишком уж был завязан на приток свежей крови из подземелья. Там всегда находились те, кто продавал полукровок разных рас. Собственно, даже среди гоблинш попадались миленькие самочки, которые пользовались спросом на поверхности. Реже можно было даже выцепить особо ценный товар, девушку-драу. За это приходилось платить очень много, но оно того стоило. Такие девушки шли на расхват, ведь чем необычнее товар, тем больше очередь мужчин. Людских девушек на поверхности и так хватало, и другим борделям Нилария составить конкуренцию не могла. Она брала экзотикой. Ну а еще драу умели делать рабов по-настоящему послушными. Те, кто не дышал воздухом свободы и не знает, что это такое, не будет тянуться к ней, не будет пытаться сбежать, не будет пытаться изменить свою жизнь. Да, то, что случилось 3 года назад в Пхеркхале, то, что называли резней, и где погибли не десятки, а сотни торговцев и караванщиков, сразу поставила крест на спокойной торговле с подземельем. Выход, правда, нашелся, но об этом знали далеко не все. Драу раскололись, один из родов подмял под себя еще 3, и ушел в другую часть Черного Хребта, очень далеко от прежних мест, и именно с этими драу Нилария вела торговлю. Вернее, это они вели торговлю с поверхностью, и на первых порах они нуждались во многом, в том числе и в рабах. Нилария смекнула об этом одной из первых, и обменивала самок, которые были у драу, на несколько десятков гоблинских рабов с поверхности, или даже человеческих, ей было без разницы, что обменивать. Она получала с любой маломальски симпатичной самки больше выгоды, чем с обычных рабов, которых наверху было в избытке. Конечно, драу были нужно и оружие, пища, ткани, одежда, инструменты, все, от чего они были отрезаны, когда покидали свои старые территории. Взамен они предлагали ядра и многое другое, что на поверхности тоже пользовалось спросом. В общем, и поверхности, и драу было что предложить друг другу. Правда, так было лишь в первое время, потом они быстро выстроили собственное снабжение, безопасные зоны и сумели дать отпор драукам. Так они называли мутантов драу, выглядящих как нечто среднее между драу и пауком. Начали отлавливать они избежавших гоблинов, тем самым пополняя собственные запасы рабов. А еще ходили упорные слухи о возрождении их праматери. Кто это, богиня, просто символ, или сверхсильная драу, Нилария, как и остальные на поверхности, не знали. В любом случае, то, что у драу произошел раскол, было несомненно, как и появление среди них мутантов, с которыми невозможно договориться. Но из всего этого вытекала главная проблема. Те отколовшиеся драу, которые торговали с поверхностью, уже не могли обеспечить безопасность караванов. Им не хватало силы людей. Поэтому все риски ложились на плечи торговцев, которым хватило пары потерянных караванов, чтобы все поняли, спуск в подземелье теперь стал по-настоящему опасным делом. И если северная часть, где селились отступники, была просто опасной, то южная, где властвовали драу-мутанты, была закрытой. Буквально, понимая возможную опасность, люди там просто завалили ходы. То же самое сделали и отступники со своих сторон. По сути, они перерезали подземелье пополам везде, где это было возможно. В остальном дроу, к которым Нелария спускалась уже третий раз, ничего не рассказывали, а на любые вопросы о случившемся в жесткой форме рекомендовали не совать нос ни в свои дела. Довольно близко к поверхности отступники, так их называли торговцы, бешеными темпами отстроили город, скорее напоминавший крепость, куда все караваны и съезжались, но вот дальше, вглубь подземелий, вход был воспрещен. Правда, туда никто и не рвался. Товар, если б не он, она бы не отравилась сюда. Те, кому она доверяла, ни за что бы не рискнули сюда отправиться, боялись. Так что они остались руководить борделем в Халшахар, в одном из крупнейших городов Черных Хребтов, том самом, где располагалось отделение Ордена Заката. Нелария отправилась за новым товаром. Выбирать рабынь надо тоже уметь, и она знала, как разглядеть подходящую самочку. И кроме того, у нее был один несомненный плюс в сравнении с другими торговцами. Она разговаривала на драуском, ведь она родилась тут, в подземелье. Здесь она провела все свое детство, пока ее не продали на поверхность. Нелария бросила ненавистный взгляд на свою кожу, серо-синеватую, с зеленоватыми полосками, кожу метиса, кожу полудрау-полугоблинши. Не сказать, что такие выродки были редкостью среди драу, просто их обычно убивали почти сразу. Но всегда найдется драу, который вместо того, чтобы убивать, переправит таких, как она, на продажу, зная, что за подобный товар хорошо заплатит. До какого-то возраста отличия между Неларией и сверстниками-гоблинами были незаметны, но как только ее кожа стала темнеть, а уши менять форму, ее забрали от других детей и продали на поверхность. Сначала она была просто слугой у богатого человека, но как только она повзрослела, то попала в бордель, и посетители там были самые богатые в городе. К тому времени ростом она не уступала обычному человеку, а телосложением, как и острыми и узкими чертами лица, напоминала гибких драу, а глаза, вместо привычных у драу черных, были зелеными. По любым меркам, кроме драуских, она считалась красивой, и за время жизни в дорогом борделе, навидавшись изнанки города, она поняла одну вещь: лучше быть шлюхой в дорогом борделе, чем шлюхой в нищих кварталах или трущобах. Поэтому при первой же возможности она выбрала из бесконечного потока клиентов и постаралась привязать к себе Маркуса, богатого торговца. Она пришлась ему по вкусу настолько, что он ее выкупил из борделя, сделав своей любовницей. Нелария наконец вздохнула спокойно. Ей больше не нужно было по приказу мамочки раздвигать ноги перед кем скажут. Теперь она это делала только перед Маркусом. Конечно, жениться он на ней не мог. Хоть тут, в Черных Хребтах, люди и сквозь пальцы смотрели на связи с нелюдями, среди состоятельных людей такое не одобрялось. Именно поэтому Нелария даже не пыталась убедить Маркуса взять ее в жены. Во-первых, это было бесполезно. Она знала свое прошлое, он знал ее прошлое, и другие знали его. Ну а во-вторых, она уже понимала, мужчины вообще не любят разговоров на эту тему, и подобным их можно только оттолкнуть. Она делала другое. Привязывала его к себе всеми возможными способами и ухищрениями, старалась быть для него еще более необходимой, еще более незаменимой. А через время он сделал ее полностью свободной, купил личный особняк и снабдил свободными деньгами. И у нее все, в общем-то, было хорошо. До поры до времени. Маркуса убили. И, как подозревала Нелария, убили свои же, своя же семейка, чтобы отобрать все его имущество. И хоть он умер без каких-либо явных следов насильственной смерти, девушка знала, способов убить человека, даже незаметно, существует предостаточно. Естественно, Маркуса она не любила никогда, но была ему благодарна за особняк, за деньги и за то, что сделал ее снова свободной. Собственно, все это, кроме свободы, его семейкой попыталась забрать у нее, не вышло. Маркус сделал все по законам города, и так, что не подкопаешься, поэтому через какое-то время ее оставили в покое. Итак, она осталась одна, у нее был особняк и часть денег, которые ей оставил Маркус. Вот только потратились они слишком быстро, и ей пришлось вновь заняться презренным ремеслом. Однако в этот раз мясом она пробыла недолго. У нее было место, где можно устраивать встречи, место, где можно сделать свой бордель и не работать самой, разве что в исключительных случаях. Довольно быстро у нее набралось с десяток девочек. Дело пошло, появились постоянные клиенты, появился стабильный доход. Она поняла, что нужно брать необычностью, и стала подбирать к себе одну за другой девушек нелюдских рас и смисков. А лучшие экземпляры можно было найти лишь у драу, потому что на поверхности лучшие слишком быстро расходилась по рукам. И вот сейчас, после долгого перерыва, она отправилась за новой партией, потому что какими бы необычными ни были шлюхи, они надоедают. А из-за перебоя в поставках, из-за резни в Пхрекхале, ее бордель давно не обновлялся, а ведь некоторые особо чувствительные девочки изредка, но могли удавиться, а некоторые влюблялись и пытались сбегать, за что бывали наказаны. Но это была не единственная причина, почему она спустилась в подземелье. Нилария получила деликатную информацию на некоторых влиятельных людей города, и по глупости решила пустить ее в ход. Это было зря, очень зря. Те люди разгневались и просто-напросто наняли парочку убийц, которые, правда, провалились. Но оставаться в городе было пока нельзя. У нее, конечно, была хорошая охрана, вот только это вовсе не гарантия ее безопасности. Женщина надеялась, что за те месяцы, пока ее не будет, те люди остынут и они смогут договориться, замять ситуацию. Такое уже бывало, она знала о таких случаях, тем более, что теперь она сможет дать дары, чтобы они подзабыли о случившемся. Быстро наняв 30 охранников, она отправилась в путь, совместив две вещи – бегство и покупку новых рабов и рабынь. Учитывая определенный дефицит новых нелюдей на поверхности, она знала, что точно продаст часть рабов по хорошей цене. «Очень хороший, госпожа», – обратился к ней охранник, – «тоннель впереди завален». Нилария выругалась. Это был уже второй тоннель из так называемых «безопасных», который вел на поверхность. Все более-менее крупные караваны ушли до того, как она успела выбрать и закупить рабов. Теперь она возвращалась со скромным отрядом в 30 охранников и десятком повозок. Главное теперь – довести товар целым и невредимым, а там хорошая цена, которая отобьет затраты. Ей обеспечена и она выйдет в плюс. «Разворачиваемся?» – переспросил главный охранник. «Нет, сейчас будем разбирать завал», – съязвила Нилария. «Конечно, разворачиваемся. Назад». Обоз медленно пополз обратно, постепенно разворачиваясь. Это был не первый такой завал на их пути. Скорее всего, через месяц-другой Дроу отправит сюда отряд с рабами и разберут завал, мешающий торговле. Пока же придется идти по другим тоннелям, несмотря на то, что он менее безопасен. Нилария вскинула голову вверх, разглядывая тени летающих тварей и слабо светящиеся наросты. Большинство ее охраны не видело в темноте, поэтому приходилось пользоваться факелами. Когда обоз сопровождали Дроу, было легче, сиди себе в повозке и не думай ни о чем. Сейчас же охрана была напряжена. Став взрослой и взглянув на жизнь Дроу по-новому, она поняла, не продай ее тогда на поверхность, ее бы просто удавили, потому что полукровки тут, в подземелье, Дроу не нужны. Мысли вернулись к этому новому тоннелю. Как хорошо видящая вокруг, Нилария сидела на ящере и высматривала опасность, чтобы предупреждать своих безглазых охранников об опасности. Ей было немного тревожно и страшно, ведь если какая-то слишком быстрая тварь нападет на караван, она станет одной из первых жертв. Женщина сглотнула и еще раз осмотрела тоннель. Ничего, старый, заброшенный тоннель, по которому давно никто не ездил. Кругом сталактиты и сталагмиты, кое-где булыжники, наросты, ну и живность, везде и всюду, мелкая, крупная, ползающая, летающая, склизкая, многолапчатая. Все то, чего Нилария не любила, всех этих мерзких насекомых. Плеткой она периодически отгоняла мелких тварей и изредка хлестала тшарков, которые набрасывались на охранников и на повозки. Твари эти, конечно, были не опасные, но когда на тебя пикирует сверху с десяток когтистых ублюдков, немного будешь злиться и нервничать. Вдобавок один из таких тшарков чуть не царапнул ее по лицу, а уж за лицо свое Нилария готова была отхлестать насмерть кого угодно. Она сидела на быстром ящере, с арбалетом на ногах, к которому у нее имелась дюжина отравленных стрел и перевязь метательных кинжалов. Довершал ее вид небольшой клинок, которым она весьма неплохо владела. Во всяком случае, ее умений на убийство парочки охранников бы хватило. Беззащитной в этом мире быть нельзя, она это очень хорошо знала. Женщина такого шаткого положения, как она, должна иметь острые и отравленные клычки. Вот только в этом месте опасности сходила вовсе не от людей, а от монстров, которым ее клинок и кинжалы нипочем. Тоннель, тем временем, лишь еще больше расширялся и достиг более чем 1000 шагов вширь, причем большую его часть составляли каменные наросты и сваленные булыжники. Там могло прятаться что угодно, не говоря уже о том, что высота позволяла жить не только тшаркам, а и хищным тварям покрупнее. Весь отряд охраны пребывал в постоянном напряжении, так как они осознавали свою реальную силу, а часть из них уже давно пожалела, что согласилась на эту работу. Напади на них, тут мощные твари, и бежать некуда. Но пока со всеми угрозами они справлялись. Единственное, что смущало Неларию, так это норы и тоннели высотой в 5 шагов, испещрявшие во многих местах тоннель. Лучше бы он был монолитен, потому что из подобных проходов может выскочить вполне себе крупная тварь. Не могли заделать эти сраные дыры, тихо прошипела Нелария, покрепче сжав арбалет, и поглядывая на проходы в правой стене тоннеля. В центре каравана, в 3 телегах-клетках ехали рабыни, будущие труженицы ее борделя. Слова «шлюха» и «проститутка» она не любила, поэтому всегда называла их труженицами. И в этой работе она, как и многие обычные человеческие девушки из нищих кварталов, не видела ничего предосудительного. Когда хочешь есть, особо не привередничаешь, берешься за любую работу. Особенно если на тебе еще сестры, братья или больные дети. Впрочем, ни первого, ни второго у Неларии не было, иметь детей она не могла. Мысль Неларии отвлекла очередная спикировавшая тварь. На этот раз она была размером с 1/2 ящера и действительно могла нанести серьезную рану. Вжух, когти просвистели буквально в ладони от лица Неларии. Дзинь, рядом возник охранник, отшвырнувший ударом копья летающего ящера. Госпожа, спрячьтесь внутрь, тут становится опасно, тварь не одна. Хорошо, выдавила Нелария, слезая с ящера и забираясь в бронированную повозку. Когда тварь чуть не задела лицо, ей стало на миг страшно, так, что аж ладонь с арбалетом неконтролируемо задергалась. Хоть она была и тренирована, но в настоящих схватках никогда не участвовала, тем более в схватках против монстров. Так что едва она скрылась внутри, ей сразу полегчало, и она почувствовала себя увереннее. За происходящим снаружи она теперь поглядывала через окошечко. Радостного было мало. Чем дальше они продвигались, тем больше тварей на них нападало. Это уже начинало напрягать не только Неларию, но и охранников. По каравану расползлось ощущение легкой тревоги. Нелария сжала покрепче арбалет и высунула его в окошко так, чтобы, если что, разрядить в монстра. «Всего неделя-другая пути», — подумала она, — «еще совсем немного, и мы выберемся на поверхность, и закончатся эти гребаные тоннели. Как они меня достали!» В этот день путь проходил спокойно, лишь изредка то тут, то там атаковали залетные твари, но с ними справлялись. На время даже охрана подуспокоилась, как и сама Нелария. Но так было ровно до тех пор, пока они не очутились в куске тоннеля, который сильно расширялся, и одно из мест было особенно широким, раздутым. Именно его караван и попытался проехать максимально быстро, потому что по бокам раздувшегося тоннеля зияли крупные проходы, и почему-то от одного взгляда на них Неларию бросало в легкую дрожь. Однако, по-настоящему страшно ей стало лишь когда она услышала низкий утробный рык, от которого завибрировала сама телега. Неларию пробрало до самых костей, которые, казалось, тоже затряслись от страха. «Что? Что там?» – нашла она в себе силу крикнуть охраннику. «Монстры!» Еще одна волна рычания наполнила тоннель, вот только к нему присоединилось еще несколько голосов. «Тварь не одна!» – поняла Нелария, и стало еще страшнее, их много. Рычание нарастало, а потом сорвалось в оглушительный вой. «Волки!» – крикнул кто-то из охраны. Нелария дернулась и случайно выпустила стрелу из арбалета. Она улетела куда-то мимо, и тут началось. Это было какое-то сумасшествие. Огромная черная тень метнулась и опрокинула переднюю телегу так, чтобы точно никто не уехал, чтобы путь перекрывался. «Они умные», — мелькнула мысль у Нелари, — «они нас заблокировали, сука». Вслед за первой тенью метнулись и другие, поменьше. Кругом звучало рычание и звон оружия. Начался бой. Охранники вступили в схватку, прижимаясь к повозкам, которые прикрывали хотя бы спину. Однако Нелария видела, эти волки какие-то другие, здоровее, быстрее, и шерсть их была словно каменной. Мутировавшие волки, поняла она, и сглотнула. До нее уже дошло, что их отряд с таким количеством волков попросту не справится. Это невозможно. Взяв себя в руки, она быстро прицелилась и выпустила стрелу из арбалета, потом еще одну, потом еще, и все мимо. Твари двигались слишком быстро. «Доездилась», – прошептала она, выпуская очередную стрелу. Глава 8. Весь туннель наполнился звуками боя и злобным рычанием волков, которые вступили в схватку с охранниками. Караван застрял посреди дороги, зажатый с 2 сторон матерыми волчарами. Середину его атаковали особи поменьше. Охранники только и могли, что обороняться. Зурдах проверил, как тут работает тьма еще пару часов назад. Она была слаба, но и такой тьмы в критической ситуации было бы достаточно, чтобы спасти их жизни. Если вдруг навыков не хватит, он понимал, что перед таким количеством людей раскрывать эту часть его способности никак нельзя. Нужно справиться одним копьем и кулаками. Легкой перебежкой он с Майлем сократили расстояние с караваном и вскинули копья. Мчались неслышными тенями. Два волка блокировали караван сзади, совершенно не обращая внимания на то, что происходит у них сзади. Они думали, что опасность только впереди и исходит от охранников. Из передней части каравана, которого гоблины не видели, доносились крики и вопли. Причем, судя по высоте голосов, женщин. Волков было относительно немного, с десяток, но для такого каравана это приговор. Зурдах рванул первым. Волк ничего не видел, пытаясь лапой добраться до внутренностей повозки, проломив металлические клетки, за которыми визжали рабы. Бах! Волчья морда тут же развернулась, чтобы встретить неожиданную угрозу. Чух-чух, два удара, один по носу твари, другой, в подбрюшье. Копье глубоко не прошло, лишь царапнуло, но волчара дернулся, отскочил и резко зарычал, встав в стойку. Бил Зурдах на полную, просто попал лишь по касательной. Рядом в другого волка врезался Маэль, нанося удар за ударом на невероятной скорости. Его движения размывались, и он искренне наслаждался боем. Зурдах тоже. Он, не останавливаясь, вновь рванул на волка, увернулся от одной лапы, второй. Такие лапы могли запросто оторвать руку человеку, и рядом клацнули зубы твари. Бам! В прыжке его кулак впечатался в зубы монстра, проломив их. Тот заскулил. Просто большие псы, зло подумал Зурдах. И все, такие же трусливые. Бах-бах, еще два удара в нос волка оказались настолько сильными, что заставили того зашататься, и он едва не повалился на бок. Зурдах в ту же секунду сделал рывок, словно змея, кончиком которой было копье, и пронзил в промежуток между зубами волчару. Хрусть. Копье, хорошее, прочное копье, которое они отобрали у драуков, пробило пасть насквозь, и изнутри вошло в мозг. Волк взвизгнул и упал как подкошенный. Молодой гоблин только успел выдернуть копье. Слева дрался Маэль, и глаза двух охранников у следующей повозки выражали какое-то немое ошеломление увиденным. Все стражники от задних повозок рванулись к передним, видимо, более важным. Они поняли, что проще бросить пару повозок и объединиться вместе. Вместе не так страшно встретить противника. Маэль сразу перешел в режим активной крови. Зурдах же ощущал, что ему это пока еще не нужно. После получения стольких кругов он стал намного быстрее. Причем ему хотелось выбросить копье и отколошматить волка просто кулаками, и он знал, что сможет это сделать. Вот только не стоило настолько светить своими силами перед людьми. Всегда лучше казаться слабее, чем ты есть. Один взгляд на волков, и стало очевидно, что это мутанты. С похожими Зурдах сражался в ямах. У таких волчар была и шерсть прочнее, и скорость выше. Даже если размерами они не намного превосходили обычных. Рядом рухнул убитый Майлем волк, а Зурдах взял на себя того, который прятался между сталактитов, не вступая в бой. «Подмога!» — крикнул Маэль так, чтобы стражники, которым он решил помочь, случайно не вздумали его атаковать. На них напал матерый волчара, больше убитых Зурдахом и его другом, и сейчас трое стражей едва могли его сдерживать, нанося чувствительные удары копьем, однако им приходилось пятиться. Маэль подоспел вовремя и сразу нанес легкие колотые раны в бок твари. Та дернулась и огрызнулась на нового противника, но молодой гоблин, в отличие от охранников, не боялся ни монстров, ни огромных насекомых. Бои были частью его жизни, привычной частью, и места страху там не было. Зурдах, тем временем, обрушил град ударов на своего волка. Тот мощно завыл и кинулся на него, пытаясь просто снести. Молодой гоблин пропустил его мимо себя и рубанул копьем по хвосту, отчего волк взвизгнул. «Сюда иди!» — взмахнул он копьем. Новый рывок, и в этот раз он всадил копье прямо в горло. Даже защищенная плотная густая шерсть не смогла остановить пробивную мощь удара, который выдали его руки. Густая темно-красная кровь хлынула на пол, и тварь забилась в конвульсиях. Зурдах даже не стал ее добивать, потому что только с их стороны ситуация стабилизировалась. А вот с другой происходила настоящая бойня. Клетки одной повозки были разломаны, и оттуда доносились крики и вопли. Охранники, которым помог Маэль, вздохнули свободнее и смогли, наконец, сами перейти в атаку. На лицах их было нескрываемое удивление от того, что подоспевшим на подмогу был молодой гоблин в странных кожаных доспехах и с копьем. Однако они не могли не увидеть того, что он уже убил одного волка и ранил второго. Да и скорость его была так высока, что иногда движения размывались. Маэль дал им пару мгновений, и они атаковали копьями противника, приободрившись. Словно вид уже трех мертвых волчар внушил им какую-то надежду. Друг Зурдаха уже использовал кровь, и теперь легко, даже с удовольствием, уклонялся и раздергивал по сторонам волка. Он справится, нужно дальше бежать, помогать другим. Наперерез Зурдаху, который прыжком преодолел шагов 20, его усиленные ноги теперь могли такое делать, выскочил из засады очередной хищник, грозно зарычав, и тут же получил по зубам лезвием копья. Громко звякнуло. Секунда, и Зурдах двумя размашистыми ударами копья отогнал волка от себя. Он увидел, как к нему кинулась с другой стороны еще одна вражеская тень. Волки, похоже, поняли, кто тут представляет главную опасность. Прищурив глаза, Зурдах использовал кровь. Тянуть время было нельзя. Даже те охранники, которым помогал Маэль, уже потеряли еще одного своего, и к тому же волк вцепился одному вылезшему из повозки рабу в спину. Вжух! Зурдах метнулся так быстро, что волчара справа не успел даже среагировать. Слишком внезапным было ускорение. Чавк! Копье вошло прямо в глаз твари, а гоблин еще и провернул его для надежности, сразу вырывая. Бах! Бах! Два удара по лапам второму хищнику заставили его попятиться и открыться. Вжух! Копье с размаху прочертило в воздухе молниеносный круг и распороло горло волку. Зурдах еще никогда не ощущал копье таким легким в своих руках, а в руках такую силу и мощь. После убийства драуков у них не было по-настоящему опасных противников, и только сейчас он прочувствовал, насколько стал сильнее. У гоблина наконец выдалось пару мгновений вновь взглянуть на обстановку в тоннеле. Он понял, что ошибся. Стая была больше, чем они увидели поначалу. Просто часть ее до сих пор сидела в засаде, выскакивая по одному. Вперед шли молодые. Самые крупные особи оставались позади. На Майя уже рванул крупный волк. «Справишься?» — крикнул Зурдах. «Да». И сразу отскочил, потому что тварь врезалась в повозку. Охранники плавно двигались к другой группе таких же людей, держа копья наготове. По сути, они оставили волка на Маэля. «Ладно, он справится», — мелькнула мысль у Зурдаха, и он рванул дальше. Возле трех повозок кучковалась группа из восьмерых охранников, а из повозки изредка вылетали стрелы, неточные. Их атаковала стая из шести особей. Один охранник принял удар на блок, и его все равно снесло в сторону. Рядом лежало два его мертвых товарища. Волки были по грудь обычному человеку. Отовсюду звучали рычание, звон оружия и крики людей. Удивительно, но повозку с гнолами волки не трогали, будто понимая, что вот эти твари действительно могут быть опасными. Везде шла борьба не на жизнь, а на смерть. Один из волчар вцепился в руку стражника и начал разматывать его, швыряя вправо-влево как тряпку. Зурдах, долго не думая и, прицелившись на ходу, с использованием всего тела разогнал кровь и метнул копье твари прямо в глаз. Оно вонзилось и так и осталось там, глубоко засев. Прыжок, и он выдернул копье из раненой твари. «Я помощь!» — кинул он ощерившимся копьями людям на всякий случай, чтоб не атаковали его из глупости или страха. Появление гоблина вызывало едва ли не больше страха, чем нападение стаи. Еще один волк. Удар его лапы он отбил копьем. Там, где обычного человека отшвырнуло бы, его даже не сдвинуло. Удар, удар, удар. Вжух. На теле волка появились длинные порезы, сочащиеся кровью. Копье еще трижды со свистом пронзило воздух, задевая волка и нанося уже глубокие раны на груди. «Ты кто такой?» — вдруг донесся в спину чей-то голос. «Нашел время говорить», — подумал Зурдах. «Друг», — коротко ответил он, и поднырнул под волка, вогнав копье прямо в брюхо. Туша едва не привалила гоблина. Пришлось резко отскакивать прочь. Выдернув копье, Зурдах размытой тенью помчался дальше, минуя еще две повозки, в которых забились поглубже рабы. Именно туда, к беззащитной повозке, и кинулся Зурдах. Он проредил ряды волков, а дальше охранники и Маэль справятся. Нужно двигаться вперед. Впереди хищников еще предостаточно. Он добрался до повозки, изнутри которой кто-то отстреливался. На мгновение в окошке мелькнула женщина. Та самая, которая руководила караваном. И похоже, все ее стрелы закончились, потому что она достала клинок, со страхом и решимостью в глазах выставив его перед собой. «Толку от нее не будет», — мелькнула мысль у Зурдаха. Ее охранников теснили два волка. Молодой гоблин на ходу помог им, снеся одному волку ухо, а второго задев по глазу, и побежал дальше. Хоть с этими они должны сами справиться. Зурдах уже понимал, что караван оказался слишком большой, чтобы он мог успеть помочь везде. Жертвы были неизбежны, и они уже случились. На пару мгновений он задержался, нанося рану за раной твари на большой скорости. Каждый удар копья сопровождался звуком проткнутого тела. Женщина выглянула в окно, пытаясь понять, кто Зурдах вообще такой, откуда взялся и почему помогает. В глазах ее было неприкрытое удивление. Она была открыла рот что-то крикнуть молодому гоблину, что-то спросить, но тут же осознала, что момент вообще неподходящий. Отовсюду доносились звуки схватки, злобное рычание и взвизги раненых монстров. Зурдах бросил взгляд назад. Маэль справлялся. Внезапно своды пещеры отзеркалили протяжный и жуткий вой, от которого вздрогнули все в караване и даже Маэль. Зурдах сразу понял, что это вожак. Он, до поры до времени не вступавший в бой, видимо решил, что слишком много его собратьев погибло, пора вмешаться и убить самого опасного. «За мной, он идет за мной, отлично». Мощная тварь выпрыгнула словно из ниоткуда, протаранила одну из повозок, перевернув и загородив проход Зурдаху, которого выбрала своей целью. Животных не обманешь, они точно знают, кто самый опасный соперник. А молодой гоблин вдруг аж вздрогнул от предвкушения. Наконец-то ему попался крупный противник, а не эта мелочь. После существ арены и убитых хищников в подземелье эти вообще не казались страшными и опасными. Большой не мог не признать Зурдах. Волчара был ростом с повозку, да и в длину не меньше. Глаза вспыхнули кровью. Всего лишь медленное обращение, но даже от такого теперь все тело начинало работать так, как раньше на максимуме. Время начало привычно растягиваться, копье стало совсем легким, да и само тело было словно пушинка. Глаза волка совершенно неожиданно тоже вспыхнули огнем. Мутант, да еще и умеющий использовать кровь, как это. Подобных тварей на арене ему не встречалось. Если этот вожак присоединится к остальным волчарам, у каравана вообще нет шансов. Никаких. С первым же броском на него Зурдах понял, что возможно даже Майлю пришлось бы тяжеловато против этого зверя. Скорость его не соответствовала размерам. Вжух. Мимо пролетела мощная лапа, способная просто разорвать обычного человека. Уворот. Зурдах оказался сбоку, нанес удар копьем и не пробил шкуру. Там, где у остальных волчар оставались глубокие порезы, тут лезвие даже не проникало до плоти. Волк тут же нанес три удара лапами, завершая это ударом головой. Именно ударом. От каждого движения противника Зурдах уклонялся. Он сразу инстинктивно вошел в состояние баланса. Справа выбирались из перевернутой и разломанной повозки рабы, стараясь не привлекать к себе внимания. Зурдах закрутил кровь, и зверь тут же на это отреагировал, оскалившись, словно чужая кровь в нем сразу вызывала неконтролируемую агрессию. Прыжок. Туша приземлилась, и за это время гоблин успел сделать три точных выпада. Не пробил. В следующее мгновение он добавил силы в руки. Простыми ударами тут было не справиться. И вот теперь вожак начал ощущать его удары. Бам-бам. Лапы вожака и копье Зурдаха сталкивались, расходясь. Копье оказалось крепче, чем он думал. Каждый раз гоблин боялся, что оно может треснуть или просто разломаться, но оно выдерживало натиск твари. Некоторые удары он принимал даже на блок. А мы бы справились со всей этой стаей вдвоем с Майлем, если бы они напали на нас все вместе, одновременно. Сейчас стая была разобщена, но вместе их сил хватило бы справиться с одним гоблином и заставить выжать кровь до последнего у второго. А ведь не будь тут каравана, с волками они неизбежно бы столкнулись. Зурдах стиснул зубы и начал осыпать вожака удар за ударом. Иногда он выворачивался и лупил кулаками в бок взбешенную тварь. Удары гоблина она прочувствовала на своей шкуре по полной, потому что тот не сдерживался. Один раз у нее даже хрустнуло ребро. Настолько мощным вышел удар. Через секунду вожак просто отпрыгнул назад, уперся в пол и, раскрыв пасть, завыл. Из его рта вырывалась настолько мощная звуковая волна, что гоблина просто откинуло на десяток шагов. Он едва удержался на ногах. Что за способность такая? Затем его последовательно оглушило еще двумя волнами, после чего вожак сам прыгнул на него. Посчитав, что противник достаточно оглушен, Зурдах успел отскочить влево и ткнуть в шкуру волка. И в этот раз копье пробило ее. Вблизи от вожака шла такая мощная аура, которой он давно не ощущал ни от одной твари. Это было что-то физическое. Он чувствовал давление, как если бы он сам включил ауру паука. Только тут она была более слабая. Ядро. Вдруг понял Зурдах, внутри него ядро, оно и создает давление. Три удара лапы и три уворота. Каждую попытку схватить его клыками гоблин заканчивал тычками в пасть, но в глаза пока попасть не мог. Слишком верткой был вожак, несмотря на свой размер. Удар, уворот, отскок, все происходило так быстро, что вливалось в сплошные и непрерывные удары. Места для маневров хватало. Зурдах не знал и не видел, что происходит вокруг. Его глаза следили за каждым движением вожака, и тело тут же молниеносно реагировало на это, совершая выпад за выпадом, уворот за уворотом. Зурдах наконец за долгое время ощутил забытое ощущение в груди. Ощущение свободы сражения, радости от того, что тело используется на полную. Обращение крутило кровь, а гоблин не пропускал ни одного удара. Ни одной раны на нем не было. К тому же он был уверен, что даже прямой удар лапой не пробьет его измененную кожу. Движения вожака повторялись. Волк атаковал однообразно, что сводило на нет всю опасность от него. По скорости Зурдах был быстрее. Страха не было, только ожидание ошибки. Той, которая откроет на мгновение его копью прямой удар в глаз. Удар в нос, в лапу, уворот. Резкий удар кулаком и еще один тычок в грудь. Зурдах раздергивал тварь, атакуя с самых неожиданных направлений. Вожак рычал, злился, атаковал, но ни на миг не задумался о бегстве. Его стая сражалась, и он должен был быть примером. Он должен был победить, но враг был быстрее его, да еще и постоянно наносил болезненные удары. Легкий быстрый взгляд по сторонам, и Зурдах понял, что никому до него нет дела, все сражаются за свои жизни. Лишь охранникам то тут, то там помогал Маэль. Пора заканчивать. Через секунду он еще сильнее закрутил кровь и вызывал образ паука. Кровь тяжело заворочилась и выплеснулась наружу в виде ауры паука. Подавляющий, смертельный, опасный. Волк застыл на мгновение, придавленный чужой аурой. Его словно опутали липкой паутиной и вдобавок схватили огромными мохнатыми лапами. Он не понял, что с ним случилось, и почему его лапы просто разъезжаются от страха. Этого просто не могло быть. В то же мгновение Зурдах рывком, имитирующим бросок змеи, выстрелил со всей силы копьем в глаз вожака. Бах! Копье вонзилось в глазницу. Хлынула кровь. Что-то внутри хрустнуло. Зурдах надавил еще сильнее, вгоняя наконечник в самый мозг. Кха! Вожак громко рыкнул и рухнул на пол, убитый одним точным ударом. В тот же миг несколько волков, увидев смерть вожака, просто сбежало. Неровно дыша, Зурдах оглянулся, оценивая поле боя. Много волков лежало замертво, убитые охранниками и Маэлем. Другие раненые уползали прочь. Третьи, их было меньшинство, все еще сражались. Зурдах отпустил кровь, и она медленно начала успокаиваться. Глаза больше не горели огнем. Зато нахлынула небольшая усталость от активного применения крови и способностей. Медленно он выдернул копье и воткнул еще раз. Привычка. Просто чтобы убедиться, что противник мертв. Взгляд наткнулся на Маэля, который прикончил очередного волка. Друг оглянулся, словно ощутив на себе взгляд, и, медленно озираясь и не теряя бдительности, двинулся к Зурдаху. Почти в то же самое время из повозки выглянула женщина. Та самая. Глаза ее перебегали с убитого вожака на Зурдаха, отряхивающего от крови и мозгов копья, и затем на Маэля. Сразу было видно, что она до сих пор не пришла в себя, не осознала, что не будет убита волками. Она смотрела на своих охранников, на убитую стаю волков. Звуки боя затихали, начали раздаваться стоны раненых. «Ты как?» – спросил Зурдах друга. «Пара царапин», – отмахнулся Маэль. Однако Зурдах видел, что броня с друга сорвалась, и на обнаженном торсе десятки царапин от ударов когтей. «Я б ни одной не получил», – ответил на немой вопрос он, – «если б не эти придурки, вообще драться не умеют». Пришлось прикрывать их задницы. Надеюсь, они и оценили. А ты, вожак был сильный, признал Зурдах, но в одиночку он не опасен. Для меня, уточнил он через секунду. Справился бы ли с ним Маэль, он не знал. Женщина, тем временем, пришла в себя и начала раздавать приказы. Она вновь вела себя уверенно. Спустя время, она поймала взгляд наблюдавших за ней гоблинов и поманила к себе. Похоже, заметил Маэль, нам предстоит разговор. И разговор, к удивлению обоих друзей, начался на гоблинском. Женщина на нем говорила с акцентом, но понятно, и главное, понимала их. После того, как она всячески поблагодарила их за спасение, ее взгляд стал внимательным, холодным, и она сказала: «Все же, нам нужно кое-что обсудить. Для начала, кто вы такие и куда направляетесь?» «Думаю», — встрял Маэль, что совсем не понравилось женщине, — «это мы должны узнать сначала, кто вы и куда едете». Тем более, с таким количеством рабов. Разговор получился недолгим, но напряженным. Женщина всячески изучала их, явно отмечая про себя малейшие детали. И Зурдах нервировал этот пристальный взгляд. «Я, Нилария, Зурдах, Маиль, вы едете на поверхность?» — в лоб спросил Маиль. Женщина кивнула. «Тогда нам по пути. А вам зачем туда?» Затем, заметил Зурдах, что в подземелье стало слишком опасно, и вы совсем недавно ощутили это на себе. «Если б не наша помощь, лежать бы вам с разорванным горлом». Нилария сглотнула. «Да, согласна. Подземелье стало слишком опасным, особенно для слабых», — вставил Маиль. Глаза женщины вспыхнули недовольством. «Я знаю, что недооценила подземелье, но тут раньше таких тварей не водилось». Зурдах пожал плечами. «Все изменилось». Короткая пауза, и она продолжила задавать вопросы. «Кто вы?» «Мы», — ухмыльнулся Маиль, — «ваши спасители. Я не об этом. А что вам еще нужно знать? И зачем?» Женщина поджала губы. «Да, ты прав. Мне не важно, кто вы. Важно, что я могу вам отплатить. Вы же полукровка, да?» — спросил Маиль. «Дроу и гоблин, у меня глаз наметан. Вы красивая», — он сделал паузу, «злая, держать столько рабов». Она скривилась. «Не надо напоминать мне о моем происхождении. И никакая я не злая. Я такая же, как остальные». Нилария, очевидно, все это время искала следов рабских ошейников или других отметин. Зурдах повернул руку внутренней стороной. «Не это ищешь?» Она сглотнула. «Да, мы были бойцами. Это и так понятно. Достаточно посмотреть на то, как вы деретесь. А ты, кто ты такая?» «Я, хозяйка дома увеселений». Видя непонимающие взгляды Зурдаха, она быстро обоим гоблинам объяснила, чем занимается. «Понятно», — выдавил Маиль. Зурдах заметил, что Маиль пожирает ее глазами. Собственно, он и сам заметил, что женщина красивая, очень. Вот только лицо портил длинный бледный шрам на щеке. «Я хочу вас нанять». Она похлопала по кошельку на поясе. «С вами мой путь будет безопаснее. С нами он не закончится в подземелье», — заметил Зурдах. «Так вы согласны?» — спросила она. «Нам по пути», — уклончиво ответил Маиль. Тем временем снаружи стражники и рабы выстраивали караван в походный порядок, перемещали рабов из разбитых клеток в целые, оттаскивали убитых и перевязывали раненых. Задерживаться в этом месте было нельзя, на трупы и кровь всегда сбегаются твари. «Я пока пойду заберу свою добычу», — сказал Зурдах и выпрыгнул наружу с копьем. С ним он не расставался. Троица охранников стояла возле их повозки, видимо, боялись, что их нанимательницы могут навредить. Маиль выпрыгнул следом и ухмыльнулся. «Расслабьтесь», — сказал он на драуском, — «вы нам на один зуб, не дразни их, они и так видели, на что ты способен», — сказал Зурдах. «Ой, ладно тебе». Уже через минуту Зурдах потрошил внутренности вожака в поисках ядра, и оно действительно было там, достаточно крупное, размером с глаз.